Псалом 99. Псалом хвалебный. «Восклицай пред Господом вся земля! Служите Господу радостно, приходите к Нему с весельем! Знайте, Господь есть Бог, Он создал нас, и мы народ Его. Мы овцы пастбищ Его. Входите с хвалой во врата Его, с благодарением во дворы Его. Благословляйте, славьте имя Его. Господь добр, и верность Его навек. Из поколения в поколение верность Его.